Глава 4. Е-баллы. Единые баллы. Новая валюта от системы, от одного названия которой я невольно потираю лоб. А эти ее выражения... Черт, умеет же довести до белого коленя. Встретить бы лично того, кто прописывает все эти описания для системы, да пожать ему шею. Обеими руками и максимально крепко. Впрочем, плевать. Пока что это недостижимо. Но вот в будущем, если вдруг представится шанс, то я его непременно использую и поговорю с создателями всего этого безобразия. Далее, что меня поражает, мне пришло сообщение о том, что к первому начислению Е-баллов полагается инструкция по применению. Ну да, а как могло быть иначе? Как еще это Е-коммерцией пользоваться? Желаете получить Е-баллы сейчас? Да? Нет? Не раздумывая, я соглашаюсь с предложением. Поздравляем! Вы получили 20 Е-баллов. Вместе с сообщением я наблюдаю, как Стелла слегка преобразовывается. Становится более приземистой и широкой. Более основательной, что ли. Если раньше это был простой столбик, то теперь ей больше подходило слово «терминал». Самое примечательное, что на уровне пояса появляется щель для монет. Да, точно, как в автомате с фастфудом. И ниже лоток для сдачи. Оригинально, нечего сказать. Я снова погружаюсь в пояснение системы, изучая всю информацию по измененной системе репутации, а также устройству магазина. Если сводить все к сухой выжимке, то Е-баллы или же единые баллы назывались таким образом не случайно. Единые баллы являются единой валютой для системы. Для лордов, как и для простых игроков, она впредь будет краеугольным камнем для торговли и сделок купли-продажи. За единые баллы можно было покупать слоты в магазине репутации, как и прежде. На них все еще можно было вносить правки в устройство системы через ящик инструментов. Единые баллы имели свой настоящий платежный эквивалент в мире игры. И он действительно, на мой взгляд, представлял ценность. Этакое внутреннее золото, которое требуется каждому. Е-баллы обменивались на опыт в соотношении 1 к 1000. То есть в одном таком балле было скрыто 1000 единиц опыта, что для начальных уровней вполне себе серьезный аргумент. Такого количества хватит, чтобы в два счета поднять первые 3 уровня или 1-2 уже на более поздних этапах. Уверен, будь такая монетка у кого-нибудь из игроков на старте в нашем кластере, и он мог бы с легкостью подмять под себя регион. Более того, имея запас ебалов, можно прокачать любого сопливого новичка без глупых паровозов. Просто плати им и подрастай в уровнях. Читерство? С одной стороны, полное. С другой, все не так однозначно. Прежде всего, растут только уровни и, соответственно, характеристики. Профессии и навыки придется качать по старинке, а их роль в мире системы значительна. Кроме того, такие вот монетки тоже на дороге не валяются. Мне понадобилось создать аж целый поселок, чтобы получить их. Новичку вряд ли попадется в руки подобное. Да и в моем случае будет глупо тратить баллы на опыт, пока не открыто столько сооружений и не получено столько чертежей, схем, рецептов и артефактов. Пускай кто-то решит вливать все полученные от Стеллы ебалы в опыт. Это значит, за месяц он сможет получить 1-2 внеочередных уровня при полном отсутствии прогресса своего поселка. А потом придут более рациональные соседи и раскатают его по бревнышку, а самого завалят толпой. Большое дерево громко падает. Собственно, эти самые ебалы можно как обналичить, так и перевести обратно на свой счет в Стелле. В любой ли Стелле или только в своей собственной, я пока этого не знал. Желаете вывести 1 единый балл? Да? Нет? Следуя любопытству, я соглашаюсь с предложением. Миг, и в отделении для сдачи появляется небольшой кругляш светло-серебристого цвета с голубым отливом. Взяв монету в руки, я внимательно осматриваю дорогую безделушку. На одной стороне виднеется мужской профиль, который очень смахивает на меня. Еще и надпись не оставляет и талики сомнений, что это моя физиономия собственной персоной. Шурик 1 Е-балл. Вот спасибо. Теперь у меня имеется очередной повод для гордости. Собственная валюта имени меня. Кто вот может похвастаться тем, что изображен на реальной монете? Джордж Вашингтон? Королева Виктория? Император Мезохико? Встаньте в очередь! В вашем полку прибыла! Я невольно усмехаюсь, оглядывая монетку с другой стороны. Там дублируется надпись, но более крупным шрифтом, а также виднеется лавровый венок в качестве украшения. Имя? Ебал, Спарта. Описание. Валюта поселения Спарта. Лорд Шурик. Стоимость 1000 опыта. Возможно разделение. Занятная достаточно статистика. Но разделение — это еще что такое? Стоило только мне подумать, как перед глазами возникает новое окошко. Желаете разделить ебал? Да? Нет? Естественно, ради эксперимента я соглашаюсь на предложение. Следующие пару минут уходят на тесты с моей новой монеткой. Кто-то говорил, что деньги детям не игрушки? Или там были спички? Неважно. А важно то, что единый балл способен делиться, отчего я на мгновение представил, как Эйнштейн вертится со сверхсветовой скоростью в своем гробу. Если его гробик, конечно, пережил испепеление Земли в ядерном огне. Так вот, возвращаясь к ебалу. Так как он представлял из себя 1000 опыта, то и делиться он мог вплоть до 1000 частей. Как и возвращаться обратно в единую монету. Все это выглядело странно и сюрреалистично. Вот ты держишь одну кругляшку с синим отливом, а мгновением позже уже с десяток зеленых или же сотню белоснежных, а может и 1000 черных. Изображение на монетах не менялось. Вот тот же профиль имени меня, как и номинал, но зато изменяется цвет. Ну и размеры отличались. Как если сравнивать 5-рублевую монету с номиналом в 2 рубля, 1 рубль и 50 копеек. Короче, наблюдать за всем этим было достаточно забавно, но я не забываю, что есть дела и поважнее. Вставив ебал обратно в щель для монет, я наблюдаю, как она с характерным звяканием исчезает внутри. Значит, выводить и пополнять можно без каких-либо затруднений. Примем как данность. А дальше переходим к самому приятному. А именно к трате этих самых единых баллов. Система расценок в магазине изменилась. Зато открылись десятки новых позиций, которые ранее были для меня недоступны. Правда, цена за них теперь, мягко говоря, кусалась. За какие-то пункты в виде дорогих артефактов система просила аж 100 и выше ебалов. А у меня же на минуточку всего-навсего их было 20. С другой стороны, стоимость чертежей меня обрадовала. Всего-то 5 ебалов и выше. Если прикинуть, что я получаю по баллу в сутки, то за чуть меньше недели Спарта будет получать по чертежу. Приятно, хотя и постройки за такую стоимость самые примитивные, но даже так это отличные новости. Я же после недолгих раздумий останавливаюсь на 2 слотах. Имя? Чертеж простого госпиталя. Описание. Больным нужно где-то обитать. И лучше бы это место было соответствующе оборудовано, чтобы не допустить худшего. А то мы все помним Рика Граймса. Позволяет построить оборудованный барак для больных на 20 игроков. Имя. Домик знахаря. Описание. У кошки болит, у собаки болит, а у тебя, чертяка, после посещения данного закутка отнимется все, что ниже шеи. Или нет. Или да. Тут как карты лягут. Позволяет возвести домик знахаря, специализирующийся на создании лекарств, а именно мазей, настоек, отваров и прочего. Сражение с волками показало, что наша медицина совершенно не развита. Да и условий для докторов абсолютно не создано, честно говоря. Что следовало срочно исправлять. И лучше это сделать сейчас, чем уже когда будет поздно. Система хоть и подправляет здоровье игроков, поскольку я до сих пор не видел ни одного больного, но рассчитывать на нее после нескольких щелбанов по носу я более не собираюсь. Потратив слету 10 баллов, я пока останавливаюсь, оставшаяся десятка пока остается в качестве резерва. Вдруг что-то срочно потребуется. Да и не весь новый ассортимент успел просмотреть. Заодно я проверил измененные окошки статистики. Класс «Лорд». Все, докуда светит солнце, твое. Текущий статус – тиран, 3-й уровень. Баф – плюс 8 к харизме, плюс 10% ко всем характеристикам, плюс 5% к характеристикам прямых подчиненных. Баффы особо у класса не поменялись, но вот бонус к харизме уже меня приятно радует. Поселение. Спарта. Уровень. Поселок Полис. Первый уровень. Бонусы. Плюс 7% защиты против диких животных. Плюс 7% защиты против захватчиков. Плюс 7% урон, наносимый жителями поселения. Плюс 7% скорости роста растений. Плюс 7% скорости роста домашних животных. А вот у поселения впервые увеличились процентные бафы. Всего-то на 2% с 5 до 7, но ведь это для всей Спарты. Аж в дрожь бросает от нетерпения, стоит только представить, какие дальше будут бафы на более высоких стадиях поселения. Население. 1 лорд, 2 жены лорда, 9 родичей, 105 рабов. Индексы. Экономика 4 из 100, политика 4 из 100, культура 1 из 100, армия 6 из 100, Е-баллы 10, место в рейтинге 114 080. А следующая строка ввела меня в полный ступор. Вам доступен переход на следующую ступень общественного развития. Требуется поместье 2 уровня. Желаете провести реформы? «Ты чего не ложишься?» – спрашивает у меня Хрюша. Поднимаю голову и понимаю, что давно стемнело. Обе мои супруги уже давно ушли спать, Геля окончательно перебралась в поместье и ночует в нашей общей спальне. Хрюша по этому поводу не возражает, я тем более. А я засиделся в большом зале. У меня нет отдельного кабинета, и это самое удобное место для размышлений и расчетов. Особенно вечером, когда никто не беспокоит. Совершенно потерял счет времени. «Думаю». Говорю. «О чем?» Не отстает Хрюша. «Как у нас там дела с культурой?» Спрашиваю ее, надеясь, что она умерит свой пыл. Но моя попытка перевести разговор в другое русло так и не прокатывает. «Отлично с культурой», — говорит она. «Скоро я тебя удивлю. Ты лучше рассказывай, что стряслось. Ты что, влюбился?» Тут уж мне приходится удивляться. «В кого?» «Ну, мало ли». Хрюша закатывает глаза, и я понимаю, что это был такой же выстрел наугад, как и мой вопрос про культуру. «Думаю о том, как нам жить дальше», — говорю я. «А что такого?» — удивляется она. «Мы же победили, стали сильнее, и нас гораздо больше стало. Значит, мы богаче». «Вот в этом и вопрос», — говорю я. «Больше не всегда значит богаче. Поэтому я и готовлю реформу. У нас появилась возможность дать статус свободных людей». Не рабов, но и не родичей, что-то среднее. Ну и другие изменения намечаются, весьма значительные. «Зачем выдумывать, если все работает?» – удивляется Хрюша. «Это работало, пока нас было мало, и все были на виду друг у друга. Честно говоря, какое-то время хозяева от рабов не особо отличались, объясняю я. Но теперь, когда людей стало много, разница начнет становиться все более заметной. Раньше, когда вы с рабыней вместе трудились на полях, выглядели вы одинаково. Руки в грязи, одинаковая одежда, одинаковые условия жизни, одна и та же еда. Сейчас рабы спят прямо на земле и носят рванье. А у Хрюши уже 3 платья. И ведь, по большому счету, чем ты лучше их?» «Это ты меня сейчас так обидеть хочешь?» — говорит Хрюша, губы ее сжимаются, а взгляд становится твердым. «Нет, я так не думаю. Успокаиваю ее. Я знаю, что все эти привилегии ты заслужила, как никто другой. Но вот новенькие думают иначе. Они видят только то, что снаружи, и, можно сказать, пришли уже на готовое. И чем дальше, тем чаще они будут задавать себе вопрос. Работаем мы, а пользу получает Хрюша. Зачем им стараться на полную мощь?» «Ты забыл, что у меня есть плетка?» — хмурится Хрюша. «Пускай только попробуют отлынивать». «Ты одна до всех не дотянешься», — говорю я. «Тогда у нас появятся специальные люди, которые будут только следить за рабами. Те будут все сильнее и сильнее злиться и протестовать. Да, открыто бунтовать система, к счастью, не позволяет, а то бы получили на свою голову Спартака какого-нибудь. Но саботаж тоже не слишком приятная штука. Вся наша энергия уйдет не на победу над врагами, а на то, чтобы держать в узде своих». Я рассказываю это Хрюше, но на самом деле проговариваю сам себе, чтобы лучше понять и убедиться в своей правоте. Кажется, что людьми можно управлять как юнитами в компьютерной игре. Отправил 10 на поля, 20 в армию, 5 поместил работать в мастерской, и вуаля! У тебя готовы доспехи, и ты идешь побеждать всех подряд. Но в жизни так не бывает. Ты думаешь, что это твои люди. Но на деле каждый из них живет своей жизнью, имеет свои желания и амбиции. Они влюбляются, капризничают, боятся или витают в облаках. Или завидуют. «Это нечестно», — возмущается Хрюша. «Мы защищаем их, кормим, обеспечиваем жильем и одеждой. Они должны быть нам благодарны». То, что легко получено, быстро перестает цениться. «И в мирное время это происходит намного быстрее, чем при войне», — говорю я. «Война показывает, ради чего мы поддерживаем и кормим свою армию. Но в спокойный период все меняется. Люди начинают забывать, что имеют, и всегда хотят большего. Они смотрят вокруг, и в них просыпается зависть». «Как все сложно», — вздыхает моя супруга. «Что ж нам, все время воевать?» «Людям нужна мечта», — продолжаю я. «Они должны понимать, что даже если сейчас им трудно, то вскоре станет лучше. Они поработают и смогут получить себе новое платье, шикарные штаны или бусы с красивыми камнями. Они будут стремиться стать успешными, как ты, а не пытаться отнять у тебя то, что у тебя уже есть». «Но ты ведь все придумаешь», — говорит Хрюша. «Потому что я не хочу отдавать свои платья кому-то еще. Обойдутся». «О, я хочу дать людям самый главный обман на земле», — хвастаюсь я. «Яблоко из райского сада по сравнению с ним — это детский лепет». «Что же?» — удивляется моя жена. «Деньги». «Добро пожаловать в вольный город Вавилон!» Алтазир произнес эту фразу равнодушной скороговоркой и тут же добавил от души. «Куда прешь? А пошлину за проезд кто платить будет?» Он гордо поправил на поясе боевой топорик и загородил путь каравану из пары десятков тощих и изможденных коров. Может, это были, конечно, и другие животные, но ему плевать. Рога и вымя есть, значит, коровы. «А сколько стоит проход, досточтимый стражник?» Лохматый мужичара, едва ли не вдвое больше Алтазира по росту, угодливо согнулся. Ему советовали ни в коем случае не спорить со стражниками, а то не пустят в Вавилон. А это настоящий рай земной. Так рассказывали все, кто побывал за толстыми кирпичными стенами. «Новенький!» — смягчился Алтазир. «Ебал с каравана!» «Чего?» — выпучил глаза мужик. «По ебалу каждому!» Чуя легкую наживу, к стражнику подскочил его напарник Турзанбек. «Ну, раз так...» — вздохнул мужик, засучивая рукава. «Странные у вас, конечно, обычаи, но раз надо, так надо...» «Ты что, сдурел?» К голове каравана спешит другой мужчина, кругленький и проворный, словно капля ртути. «Не обращайте на него внимания, уважаемый! Он у нас дурачок с детства!» «Я жду!» — процедил Алтазир. «Вы нас задерживаете!» «Нет у нас вашей замечательной валюты!» — заюлил пухляш. «Может, товаром возьмете?» «А что есть?» — оживился Турзанбек. «Плошки глиняные, шкуры звериные, ягоды болотные, брага, баба есть!» Пухляш сделал паузу, вглядываясь в лица охранников, и, не заметив удивления, продолжил. «На продажу бабы!» «Покажи!» — кивнул Алтазир. «И брагу тащи, два бурдюка, нет, четыре!» «Да не переживай ты!» Турзанбек хлопнул по плечу поникшего торговца. «Вавилон богат! Все продашь, большим человеком станешь. Еще не раз сюда вернешься!»